Концентрация внимания материализует потенциальную возможность, которых в пространстве вариантов бесконечное множество. Вы предлагаете скользить по линиям жизни по горизонтали. А существует ли возможность скольжения по вертикали, то есть в прошлое или будущее? Если рассматривать путь, пройденный материальной реализацией в пространстве вариантов, как прокрученную киноленту, то вы не можете вернуться в те кадры, которые уже проехали, поскольку нарушатся причинно-следственные связи. Но попасть в прошлое на другой, непройденной киноленте теоретически возможно. Как это сделать практически, не знаю. Насчет будущего вы можете материализовать тот или иной его вариант с помощью визуализации. О прочих путешествиях во времени фантазировать не вижу смысла. Имеется ли возможность как-то визуально контролировать, работает намерение или нет? Или это можно делать только с помощью транзакции? Транзакция позволяет увидеть сам факт перемещения в пространстве вариантов, когда меняются оттенки декораций, свидетельствуя о том, что движение все-таки есть. Этот феномен подробно обсуждается в книге «Трансерфинг реальности». Во второй книге «Яблоки падают в небо» описано еще одно весьма любопытное явление. Если визуализация целевого слайда проводится достаточно интенсивно, индивидуальный слой мира проходит через так называемые транзитные зоны пространства вариантов, и тогда в реальности возникают локальные возмущения. Происходит что-нибудь неординарное. Сильный импульс мысленной энергии оказывает ощутимое воздействие на реальность, отчего по ней, как по воде, идут круги. Например, навстречу вдруг попадается необычайно много людей со странной внешностью. Вот такие эффекты можно наблюдать чисто визуально. Однако, в конечном итоге всегда важнее видеть не процесс, а результат. Но поскольку зеркало мира реагирует с задержкой, проявку изображения воочию наблюдать невозможно. Это лишь во сне события развиваются стремительно, пластично следуя за ходом мыслей сновидящего, за его опасениями и ожиданиями. Действительность, в отличие от сновидения, инертно, как смола. Можно сказать, явь – это тот же сон, но лишь на 50%. Почему? Реальность, точнее то, что мы под этим понимаем, дуальна. В нашем мире все привычные, то есть непроизводные объекты и свойства имеют свою обратную сторону. Положительное и отрицательное, белое и черное. Физическое и метафизическое. В самом общем смысле одна половина дуальной реальности представлена материальным миром, а другая – пространством вариантов, лежащим вне восприятия. Вот эта вторая сторона дуального зеркала хранит в себе целую вечность. Там есть все, чего в материальном мире нет, но могло бы быть. Наши представления о бесконечности пространства и времени ограничиваются лишь обозримым отрезком траектории, по которой следует материальная реализация в пространстве потенциальных вариантов. По ту сторону дуального зеркала жизнь человека протекает в сновидениях. Там нет ничего невозможного. Здесь же, на этой стороне, имеет место быть то, что принято понимать под настоящей действительностью.